Елизавета Пушкова, Алиса Аве, «Темная сторона города», 15 ловушек мегаполиса. Глава 1. В неправильном месте. В прошлом году на уроке истории нам сказали, что все дороги ведут в Рим. Я потом еще по карте проверял, правда ли это. Выяснилось, что все зависит от того, как карту вертеть и как по ней пальцем или карандашом вести. Так дороги можно направить куда угодно, хоть узлом их завязывай. Но сегодня одна дорога привела меня в место, о котором не знает ни один учитель нашей школы. Да что там в нашей? Во всех школах района, города, страны, мира, обычного мира. Она привела в мир, история которого еще не написана, а карты не нарисованы. И мы с сестрой и моим одноклассником буквально провалились в него. Как потом оказалось, дорога нас не привела, а подвела. Я бы сказал, даже подставила самым бессовестным образом. Наверное, мы сами виноваты. И я, и Антон. Он же Тоха Тикшаев. Я, кстати, Женька Смирнов. А сестра моя, зануда, Лиска. Она учится в 7 классе, а мы с Тохой в 6. Мы с Лиской погодки и попали в разные классы, чему я, честно говоря, очень рад, потому что терпеть ее рядом еще и в школе я бы не смог. Она все время меня чему-то учит, думает, что я застрял в 3-летнем возрасте. Хуже мамы, честное слово. У мамы задача такая — учить своего ребенка, оберегать, любить. Это понятно, но сестре-то зачем меня тем же донимать? Я на нее, конечно, особо не обращаю внимания, но все равно она замучила. По правде говоря, послушаем Истоха и Лиску, не попали бы мы ни в какой другой мир, а спокойно дошли до дома и завтра снова притопали в школу. Тогда история с географией и дальше оставались бы уверенными в своей правоте. Все дороги уже известны и ведут, куда им следует. А приключения нашли бы нас в другом месте, в другое время и по другой причине. Но то, что случилось, произошло сегодня, сразу после уроков. Только я намерился перебежать дорогу вслед за Тохой, как тут же услышал за спиной. «Дорогу переходят исключительно в разрешенных местах». «Исключительно» — Лискина любимое словечко с 4 класса. Она многими словами переболела, но вот это «исключительно» прилипло к ней надолго. «По переходу!» — она почти посинела от возмущения. Когда Лиза кричала, лицо ее превращалось в темно-синий шарик, потому что она еще и щеки надувала от негодования. Очки ее сползли на кончик вспотевшего носа. «Мы идем обратно к зебре». «Но Антон меня ждет», — сопротивлялся я. «Мы договорились пойти в канцелярку. У меня закончились...» Я судорожно перебирал в голове, что такое мне нужно в магазине канцтоваров, чего не могла бы одолжить мне всегда готовая прийти на помощь сестрица. «Картриджи для клеевого пистолета. Мы на трудах совместный проект делаем. Клей закончился. Не можем достроить макет здания». Я почти не врал. Мы действительно делали совместный проект. Правда, никакого клеевого пистолета для него не требовалось, потому что четверть мы начали с выжигания по дереву. Но Антон меня и правда ждал. Мы договорились пойти в кондитерскую. Недалеко от школы в тортилле пекли самые вкусные на свете булочки с корицей. Там нас, школьников, знали по именам. Вся школа бегала за булочками в тортиллу. А Тоха остался бы там жить или хотя бы работать за булочки, разреши ему мама. Он перебежал дорогу раньше, в меня же вцепилась Лиска в своем режиме «заботливость» 50-го уровня, заметив, как Тоха промчался в миллиметре от грузовика, кузов которого был набит строительными блоками. Вообще-то дорогу можно было перейти прямо у ворот школы по пешеходному переходу, но светофор горел красным, а булочки, покрытые белой шапкой сладкого крем-сыра, так манили, что он, не теряя времени, побежал вверх по улице, туда, где находилась тортилла, канцелярка и всякие другие магазины. А там грузовик, и Лиска видела, как Тоха проскочил перед его оранжевым носом. «Вы что, совсем дураки?» — надрывалась она, оттаскивая меня за рюкзак обратно к переходу. «Сложно, что ли, посмотреть сперва налево, потом направо?» «Из кабины непонятно, прошел человек или нет. Грузовик большой, водитель не видит маленьких дураков». «Мы не маленькие», — возмутился я. Насчет дураков я все же не был так уверен. «Для него вас просто не существует. Ему тяжело затормозить. Законы физики, к твоему сведению, никто не отменял. Водитель должен вас увидеть». Лиска вытаращилась изо всех сил. Еще немного, и ее глаза, и без того большие, вот-вот выскочили бы из орбит. Я усмехнулся. Глаза из орбит. Хорошее выражение. Глаза как планеты, привязанные к орбитам. Будешь на кого-то орать, как Лиска сейчас, они испугаются, сорвутся с привычного места и убегут подальше от крикливого хозяина. Побегу не помешают даже очки. Лиске мой смешок не понравился. Она как будто услышала мои мысли и сдвинула очки вверх совершенно учительским движением. «Ну что ты ржешь? Ничего смешного. Я тебе правильные вещи говорю». Она отчитывала меня похлеще любой учительницы. Ей бы уроки вести по отчитыванию нерадивых братьев. Водитель грузовика должен видеть человека и весь его путь. Ну точно, учительница. Осталось только добавить путь из пункта А в пункт Б. Вдруг в соседнем ряду кто-то не успеет пропустить пешехода, и тот сделает шаг назад под машину. 2-3 метра дистанции от большегруза. Неужели сложно запомнить? Ты же свои комиксы наизусть запоминаешь. Я уже все понял. Отстань, слышишь? Злость и стыд накрыли меня горячей волной. Мне надоело выслушивать ее нравоучение. Вдруг кто-то из наших пацанов увидит, как она меня тут воспитывает. Нет, твой Тоха выскочил прямо под колеса. Он вообще перебегает дорогу в неположенном месте всегда? Или через день такой герой? Мы с сестрицей очень похожи. Одно лицо. Губы, нос, глаза. Только у меня зрение хорошее. Привычкой размахивать руками, когда сильно нервничаем. Ну, я уж точно не синею от злости, даже когда взбешен, как сейчас. Да он остановился, ты просто моргнула, трусиха. Даже если он остановился, а я прекрасно видела, что ничего подобного ему в голову не пришло, это все равно опасно. На дороге, между прочим, есть и другие машины, помимо грузовика. Он должен был пойти через пешеходный переход, там светофор. Его для кого придумывали? Хорошо, что занудство все досталось Лиске. «Дорога — место повышенной опасности. На ней может произойти что угодно, поэтому переходить ее надо в положенном месте. В этом и есть правило дорожного движения. Наверное, старшие сестры всегда слишком самоуверенные, а потому неповоротливые. От самомнения у них страдает скорость реакции». Окончательно утомившись от ее нотации, я глубоко вдохнул и извернулся. Лискина рука зависла в воздухе, хватая пустоту, а я помчался к Тохе, который, подпрыгивая, махал мне изо всех сил с другой стороны дороги. «Машин нет! Давай!» Тоха меня страховал. «Ничего, мы не глупые и второй раз ошибок не совершаем». Антон за меня посмотрел налево и направо, убедился, что больше никакие грузовики мне не угрожают. Светофоры, дистанции, разрешения, может, еще поклоны. Зачем вся эта каша в голове, когда есть настоящий друг? Он с первого класса меня выручает, умеет подсказывать то, что я забыл, так, чтобы учительница не услышала, одними губами шепчет. А я слышу, потому что Тоха умеет говорить беззвучно, а я умею его понимать. У нас с ним много классных суперспособностей с детства осталось. Но Лиска в этот раз тоже не растерялась. Она, оказывается, ничего так бегает, когда надо. Я почувствовал, как что-то врезалось мне в спину. «Это опасно! Машин же нет! Они появляются внезапно, а ты по сторонам не смотришь». «Ну так ты тоже не смотришь. Отпусти его, Лиза». «Чего ты увязалась за ним?» Тоха прибежал ко мне на помощь, схватил за руку и потянул на себя. Дорога к канцелярке узкая, перейти ее можно в 2 шага, но мы прыгали на середине, как привязанные друг к другу, и даже не заметили, как, отрывая меня от сестры, очутились на дороге. «Машина!» — голос Лиски сорвался. Она прижалась к моему рюкзаку, а я к Тохе. И никто из нас не придумал, что сделать. Машина выскочила из ниоткуда. Но не было ее, не было. Я по сторонам не смотрел, но она точно появилась специально. Не из обычного мира, это я позже понял. Иначе как бы она оказалась так близко, с фарами, горящими ярче сентябрьского солнца. Я закрыл глаза и закричал. И полетел вниз. Крик мой унесся куда-то далеко. Наверх, вместе с криками Антона и Лизы, я прощался с ними и в первый раз не обвинял Лиску в занудстве. Я же любил ее, несмотря ни на что. Крик все не обрывался. Машина в нас не врезалась, но я все летел, падал, падал и вопил. Ветер трепал мне волосы, раздувал ветровку, холод заползал под школьную рубашку. Постепенно я устал кричать. Подумал, Открою сперва один глаз, будет не так страшно. Но распахнул сразу оба. Одного глаза явно не хватало, чтобы понять, что с нами происходит. «Лиска, Лиска!» — прохрипел я. «Мамочки!» Лиза тут же перестала визжать. Она наверняка удивилась, что я сказал «мамочки». «Я же бесстрашный!» Никто из нас и не помнит, когда я звал маму на помощь в последний раз. «Ой!» — только и пропищала она. «Ага, похоже, Всезнайка тоже не понимает, что происходит». «Тоха, кончай орать!» — я взял себя в руки. «Смотри, что делается!» Я потряс друга за плечи. Он сперва замотал головой, но я подергал его еще раз. Тоха открыл глаза и тут же распахнул рот. Дорога осталась наверху вместе с машиной, школой, улицей, деревьями, торговым центром с нашей канцеляркой и булочками. Мы летели вниз, а все это замерло над нами. Я разглядывал подошвы туфель, кед, кроссовок, застывших наверху людей. У некоторых болтались развязавшиеся шнурки и еле заметно покачивались. Это вокруг нас бушевал ветер, а наверху все будто замедлилось. «У него масло течет», — тихо произнес Антон. Он любил машины, и мотоциклы, и самолеты, и катера, если скоростные. Все, что двигалось быстро, чем быстрее, тем лучше. Из-под машины, что напугало и выкинуло нас неизвестно куда, действительно что-то вытекало. Радужная капля стремилась вниз, но ее словно размазывало, и она превращалась в поблескивающую нить, которая ничем не могла нам помочь. Ее не схватить, не залезть по ней обратно. Листья с деревьев тоже падали, и чей-то фантик от конфеты медленно-медленно, а мы быстро-быстро. Под нами проявлялся другой город, вроде бы точно такой же, как наверху. Дорога, школа, магазин, деревья, но в то же время бесцветный, будто сотканный из дыма, и безлюдный. «Скажи что-нибудь», — попросил я сестру. Лиска была бледная и испуганная. Плохо, когда сестры зануды боятся. Они боятся того, чего не могут объяснить, о чем не могут рассказать родителям, ведь те ни за что не поверят. Родители. Если мы провалимся окончательно, мама с папой с ума сойдут от горя. Сначала от тревоги, потом от гнева. Они же решат, что мы где-то загулялись, потом опять от тревоги. И в итоге от огромной печали. И мама Тохи тоже. «Нас расплющит!» Слова Тохи уносил ветер. Серая улица стремительно приближалась. Тоха явно был прав. «Лиска!» Я нащупал руку сестры и ущипнул. «Приди в себя!» Она вздрогнула, часто заморгала, и ее дыхание обожгло мое ухо. «Это тень!» Я с трудом разобрал, что она шептала. «Разве ты не видишь, что это тень нашего города?» Она обняла меня и дотянулась до Тохи. «Теневой город. Вот куда мы падали. Лиза всегда все знает. Ей как старше так положено. А город все приближался». Лиза снова закричала, уже глухо, в капюшон моей ветровки. Тоха без конца повторял: «Это, наверное, сон! Сон!» А я таращился на тень пешеходного перехода, что светилась под нами. Единственная яркая деталь теневого города — зеленые полоски зебры. Зеленым обычно писали слово «выход». Один выход, самый безопасный, мы уже потеряли. Стоило послушать наставление Лизы о безопасности на дороге, и я бы не увидел этих сияющих полосок. Но, видимо, и я зануда, только наоборот. С надеждой подумалось, вдруг мы попадем на эту зебру, и она перенесет нас обратно, как в игре. После домашки каждый на своем планшете, но в совместном режиме мы с Тохой обычно играли в сетевую бродилку. Наши аватары преодолевали лабиринт с препятствиями, и если не справлялись с чем-то, то возвращались на сохраненное место. Может, и сейчас будет так же. Мы перейдем дорогу как положено и никогда не вспомним о городе из теней. Зеленые полоски таяли одна за другой, пока я мечтал забыть то, что с нами еще даже не до конца произошло. Тоха орал: «Прости, Жека!» А Лиза плакала. Мои кеды коснулись серой дороги. Я покачнулся и упал, придавив Тоху. Лиза удержалась на ногах и, согнувшись, замерла. Она не помогла нам подняться. Поправляла свои очки, пришлось мучиться самим. Мы походили на неуклюжих черепах, лежавших на спине. Встать получилось не сразу. Вокруг нас разворачивался и принимал знакомые очертания город. Он оставался серым, но больше не казался дымчатым. Вместе с ним появлялись люди, много людей или их теней. Они скорее походили на силуэты, город создавал их. Я понял, как сильно хочу домой. Мы прижались спинами друг к другу, силуэты становились ярче. Лица некоторых принимали вполне знакомые черты. Я почти разглядел в сгущающейся толпе нашу классную руководительницу Ольгу Алексеевну. «Надо спросить дорогу», — Лиска тут же вцепилась в меня. «Какую дорогу?» — просипела она. «Назад, то есть наверх, обратно!» «Мы никогда не попадем обратно!» Сипение Лиски оборвалось, она откашлялась. «Мы попали, черт знает куда! Из-за тебя!» Она хлопнула меня ладонью по плечу и показала пальцем на Тоху. «И из-за тебя! Из-за вашей непроходимой глупости!» «Не ори!» — потребовал Тоха. Чего у него не отнять, так это умение сохранять спокойствие, когда внутри у него все бушует. Лиске бы стоило этому поучиться. «Выкрутимся!» «Ничего подобного!» Сестра снова перешла на свою отрывистую манеру орать. «Вы вообще понимаете, что произошло или нет?» «Можно подумать, ты понимаешь. Если бы ты...» Тоха тоже выставил палец вперед, они с Лизой почти скрестили их, как шпаги. «Не мешалось, ничего бы и не случилось. Это ты виновата!» Лиска широко открыла рот и приготовилась обрушить на Тоху волну ультразвука, но вместо ее воплей нас накрыло другой волной. Земля неожиданно задрожала, раздался гул. Откуда-то налетел жаркий ветер, но не сверху, ни справа или слева, вовсе не из воздуха, а из-под дрожащей земли. Мы подскочили и, как кузнечики, прыгнули в разные стороны. И вовремя, там, где мы сидели мгновение назад, образовалась трещина, распустив ветви разломов. «Бежим!» — раздалась сирена Лискиного крика. «Это землетрясение!» Мы с Тохой могли бы перемахнуть через трещину, подхватить Лизу и помчаться все вместе от раскрывающейся под ногами бездны. Тени, вновь утратившие очертания, сбились в кучу и то ли бежали, то ли парили в правильном направлении, как можно дальше от зданий и трещин. Но у нас не получилось, потому что земля погнала нас прочь друг от друга. Асфальт вздыбился и пошел буграми, волнами, которые разметали нас в разные стороны. Меня наверх, к автобусной остановке, точнее, туда, где она располагалась в нашем настоящем городе, Лизу к школе, мрачной тучей, возвышающейся за воротами, Тоху к Тортилле. Я почему-то был уверен, что именно туда. Мы звали друг друга, но сквозь гудение земли доносились лишь жалкие обрывки звуков. Сердце мое колотилось, тело трясло вместе с городом. Меня несло сквозь тени людей, летящих по вздрагивающей улице.